Синдром отличника и самозванца. Синдром отличника похож на перфекционизм, но имеет более глубокие корни. При перфекционизме главное — достижение идеала. При синдроме отличника важнее получение одобрения, а идеал — только инструмент. Синдром формируется обычно еще в детстве. Причины разные. Недостаток внимания со стороны родителей или их слишком большие амбиции. Покупная система поощрений, даже оскорбление или недостаток родительской ласки. В итоге ребенок понимает, что для того, чтобы стать хорошим, ему нужно как-то заработать любовь, уважение, внимание к себе. Отсюда и последствия во взрослой уже жизни. Постановка для себя изначально сложных задач. Обязательное одобрение окружающих. Чувство вины за неидеальную работу. Слишком высокие требования к себе. Неприятие чужих успехов. Это конкурент. Он украдет мои лавры. Страх ответственности и неудачи. Зависимость от чужих мнений. Желание подражать другим. Заниженная самооценка. Чрезмерный уровень ответственности. Погоня за идеалом как смысл существования. Чрезмерное увлечение работой даже в ущерб себе. Но разве, судя по таким требованиям к себе, такие люди не должны, наоборот, бегать от любого откладывания? Увы, не бегают. Чаще притягивают. Нередко отличники настолько надрываются от груза взятых обязательств, что просто не справляются. И все начинает сыпаться. Синдром отличника неплох на начальных стадиях, пока не посыпалось, но затем он мутирует и создает проблемы. Да, я узнаю себя. Но поможет ли мне борьба с прокрастинацией избавиться и от синдрома отличника заодно? Если оценивать по своему опыту, я не был чистокровным отличником, но многие признаки имел, поможет. Почему? Потому что советы по борьбе с синдромом во многом идентичны результатам борьбы с прокрастинацией. Вот что советуют делать психологи при борьбе с синдромом отличника. Повышение самооценки. При избавлении от прокрастинации, да, повышается за счет реальных изменений в характере, мироощущении, карьере, поведении и тому подобное. Наслаждение процессом. Да, при потоковом состоянии. Контроль времени. Да, безусловно. Умение принимать критику. Частично, порой нужно дополнительно над собой работать. Перестать зависеть от чужих мнений. Частично. Порой это черта характера. Пересмотр целей и ценностей. Да, конечно. Так что, скорее всего, основу синдрома при борьбе с прокрастинацией вы точно уберете. А мелкую шлифовку, если нужда останется, можно сделать либо самому, либо с психологом. Синдром самозванца. Почти родной брат синдрома Рани, но с парой отличий. Первое. Отличник не может себе позволить посредственное выполнение и отсутствие похвала, а самозванец может. Второе. Отличник радуется похвалам и признанию, а самозванец не видит в этом своей заслуги. В остальном — масса общего. У самозванца тоже есть и подражание другим, и страх ответственности, и чувство вины, и заниженная самооценка, и высокие требования к себе, и боязнь ошибки. По статистике, 6 из 10 человек в мире подвержены синдрому в разных степенях запущенности. В рядах самозванцев замечены даже очень успешные люди с миллиардными состояниями. Стандартная самооценка самозванца. На самом деле я не настолько крут, как обо мне думают. Да что там, я просто обманщик. В том, что я делаю больше удачи или стечения обстоятельств, а не моих трудов, талантов и способностей. Скоро меня разоблачат и поймут, что я лишь врущий лузер, который недостоин каких-то похвал. Примечание. Речь идет не о реальных самозванцах, которые как раз о себе и так знают и особых комплексов не испытывают. Речь о тех, кто сам вручил себе этот статус без видимых причин. Почему возникает синдром? Причин хватает. Рассмотрим несколько наиболее частых. Реальный профессионализм. Как известно, самые самоуверенные — это самые низкоквалифицированные. Они все знают. У настоящих же профессионалов сомнений всегда хватает. То самое «я знаю, что я ничего не знаю». Талант, большие способности. Вы привыкли, что работа дается вам легко. Вам кажется, что раз вы так просто справляетесь, то в этом есть элемент обмана других. Ведь они-то выполняют те же задачи намного хуже и дольше. Личные качества. Мнительность, неуверенность, проблемы с социализацией. Все это может лечь в основу проблемы. Культ успеха. Сегодня он насаждается в обществе с нездоровой активностью. Везде. От общих норм поведения и стандартов жизни до соцсетей, где всегда масса успешных, достигших и вообще идеальных. Понятно, что когда обычный человек сталкивается с культом успеха, а затем и пропитывается им, он начинает тоскливо смотреть на себя. А у себя ничего такого нет. В итоге готовый синдром. Как определить, есть ли у вас вообще синдром самозванца? Прослушайте утверждения далее и выберите те, с которыми согласны. Мне часто кажется, что я ребенок, который так и не повзрослел, а другие повзрослели. Я опасаюсь, что люди узнают, что у меня недостаточно знаний и опыта. Я не стою тех денег, которые прошу за работу. Скоро все поймут, что я тот еще фрукт и ношу маску. Мне просто повезло. Моей особой заслуги в этом нет. На самом деле я не делаю ничего сложного. Я болезненно отношусь к критике, даже если она конструктивная. Я должен знать и уметь больше других. Мне страшно брать на себя ответственность. Я боюсь роста, потому что попаду под лампу всеобщего внимания. Я часто сравниваю себя с другими и понимаю, что они лучше. Я завидую многим из тех, кто лучше меня в профессии. Мне неприятно узнавать о чужих успехах. Если мне везет, то это временно. Потом будет кара в виде черной полосы. Если в мою жизнь приходит успех, я к нему быстро привыкаю. Он надоедает. Когда меня хвалят, я стараюсь найти подвох и не слишком-то верю. Мне важнее избежать провалов, чем добиться успеха. Пусть лучше и без особой яркости, но и без провалов. Я могу бросить даже успешное и перспективное дело. Я не слишком или даже совсем не верю в себя. Если согласились хотя бы с третью, уже повод задуматься. Если сказали «да» более чем двум третям утверждений, самозванец уже где-то рядом. А теперь о главном. О том, как синдром самозванца приводит к прокрастинации. Первое. Вы боитесь мнимого разоблачения, а потому стараетесь изо всех сил. Второе. Из-за серьезных нагрузок и повышенных требований к себе приходит выгорание, эмоциональная перегрузка и стресс. Третье. Они приводят с собой прокрастинацию, которая на время заглушает страх. Четвертое. Формируется установка «начинаю выкладываться» равно прокрастинация. Пятое. Взяв на борт прокрастинацию, вы начинаете грести на одном месте, теряя все больше, а приобретая все меньше. Шестое. Наступает крах процесса, который вы пытаетесь лечить еще большей прокрастинацией. Седьмое. Тупик, отчаяние. Еще больший страх разоблачения. Теперь уже все более и более реального, хотя начиналось все с иллюзии. Не пугайтесь. Как и в случае с синдромом отличника, немалая часть признаков, а возможно и все, отпадут во время подготовки целей. Это позже. И практики тоже позже. Появится уверенность, начнется прогресс, многое изменится. А если что-то и останется, бороться будет уже куда как проще. Прорвемся. Дедлайновый наркоман. Работа в цейтноте — любимица прокрастинатора. Человек, откладывающий, обожает находить ту черту, после которой не работать уже нельзя. Но почему прокрастинаторы так любят дедлайны и работу в последнюю минуту? Я знаю три причины. Это то, что еще хоть как-то работает. Цейтнот — та самая последняя рабочая схема, которая заставляет нас брать себя в руки — этакий последний форпост среди руин. Сила воли выбита. Дисциплина погибла. Мотивация сбежала. Сайт-нот, я на месте, командир. Если бы не было дедлайнов, многим прокрастинаторам пришлось бы совсем кисло. А так, пусть с жутким скрипом, но что-то делать все же удается. Неплохое развлечение. Успею, не успею, побьют, не побьют. Работа в цейтноте — это как лотерея. Но билет покупать не надо, а за выигрыш даже порой платят. Нас будоражит хождение по тонкому льду и возможность довести все почти до краха, но потом восстать в последнюю минуту Аки Феникс. Проиграю, не успею сделать, мне ли привыкать? А если повезет, а если успеть, то-то классно будет. Иначе просто не работается. Цейтноты — сильный психологический и физиологический активатор, на который вполне реально подсесть. Зачем все делать в свое время, если можно успеть в последнюю минуту и буквально купаться в адреналине? Сдавать проект за час до дедлайна? Да, даешь выброс дофамина. И не беда, что затем он спадет, и начнется снова стресс. Всегда можно снова что-нибудь задедлайнить. Не знаю, как в других профессиях, но, например, копирайтеры — настоящие эстеты цейтнота. Мне даже трудно представить, сколько потенциально хороших райтеров могло вырасти в лучшую версию себя и жить совсем иначе, если бы не сдавали всякую ерунду, написанную как попало под крики «А, сроки горят!». Лично я видел десятки таких примеров. Если бы эти ребята делали все по правилам, то запросто бы работали в крутых компаниях или выросли в мощный личный бренд. К сожалению, смешные объедки за вспышки дофаминового кайфа оказались привлекательней и проще. Привыкание к дедлайнам — забористая и крайне губительная штука. Отсутствие сна или нормального отдыха. Правильно ли красть время у сна и отдыха ради работы? Вы и сами знаете ответ. А понимают ли это прокрастинаторы? К сожалению, многие понимают это слишком поздно. Ради того, чтобы успеть и наверстать, они отказывают себе во всем — в выходных, в нормальном сне, домашних делах, общении с детьми и много в чем еще. В итоге человек настолько привыкает к «я занят всегда», что сама мысль об отдыхе кажется ему преступной. Начинает казаться, что, позволяя себе не работать, он уже предает идею и цель. В итоге это кончается как минимум выгоранием. Желание получить больше молока, чаще дая корову, конечно, понятно, но неэффективно. Чтобы быть креативным и сильным, нужно хорошо спать и хорошо отдыхать. Это аксиома. Это законы психологии и физиологии, наконец. На коротких этапах и в редких случаях лютая загруженность еще возможна. Вспомним себя перед сессиями, например. Как стиль жизни преступно, без вариантов. В лучшем случае вы начнете прятаться от дел, потому что уже выжаты. В худшем, он же, увы, и вполне частый, может дойти до серьезных болезней. Работая без сна и отдыха, это не просто я устал, поэтому делаю хуже и меньше. Это максимально ускоренное, больше, чем при страхах и стрессах, уничтожение вашей жизненной энергии. Уничтожение жизненной энергии.